А если есть капля язвительности в моем интересе к твоим приключениям, то верю, что ты все равно не отбросишь это письмецо. Сожалею лишь о том, что с некоторым опозданием поняла твои странности. Искусство и психоанализ придают жизни форму и смысл. Вот почему мы ими так восторгаемся. Но жизнь, как она есть, не имеет ни формы, ни смысла. И именно это я сейчас испытываю на себе. Завидую тебе, что ты умеешь невинно увлекаться. Дорогой ценой 4-летнего скрупулезного анализа я купила себе свободу. В то время как ты, не родившись в точном значении этого слова «свободным», заполучил куда больший дар — способность радовать самого себя нескончаемой чередой маленьких изобретений. Ну, не дуйся на меня. И возвращайся поскорее, потому что закроется выставка Рубенса. Уже сколько дней хожу на ланч без Куперрайта. Худшего нельзя себе представить. И тем не менее. Не поддавайся искушению похитить свою принцессу Эффингам. Сказки об этом умалчивают, но похищения всегда заканчиваются плачевно. Как всегда любящая тебя, но не как всегда близкая к сумасшествию Элизабет. Эффингам прочел письмо и торопливо спрятал его в конверт. Письмо ему не понравилось. Ну почему эти интеллигентные женщины всегда так глупы? Ему еще не встречалась интеллигентная женщина, которая не была бы в то же время дерганой кривлякой. Элизабет во многих случаях способна была сохранять прекрасную серьезность. Но только доходило до ее чувств. И она тут же становилась неестественно игривой и кокетливой. Как же ему был неприятен этот жеманный, полный намеков тон. Ход мысли привел его к мисс Тейлор. Завтра, во второй половине дня, должна была состояться первая из тех роковым образом обещанных лекций греческого. Он с радостью отказался бы от этой идеи, и что-то ему подсказывало, что и мисс Тейлор тактично забыла бы о том разговоре, но Элис настояла. Руководимая странным стремлением ощутить боль, как можно больше боли, глядя на Эффингама взглядом, полным укора, Элис объявила, что необходимо выполнить этот прекрасный план и что это хорошо для них обоих, несомненно. Неинтеллигентные женщины тоже бывают чрезвычайно глупы. Может быть, вообще все женщины глупы? Разумеется, исключая Анну, но ведь... Он вдруг поймал себя на этой мысли, но ведь Анна не совсем женщина? Нет, не в том смысле, конечно, женщина. С досадой вспомнил фразу из письма Элизабет о боязни женщин. Бедняга Элизабет, несмотря на все самоанализы, не разучилась изрекать глупости. Он выглянул в окно и увидел Пиполера. Вооруженный удочками, перебросив через плечо рыбацкие сапоги, тот шел по направлению к холму. Стояло мертвое, послеполуденное время. Макс, не терпевший это время суток, удалился к себе отдохнуть после цитирования Эффингаму стихотворения Алкмана о сне. Эффингаму всегда казалось, что оно посвящено ночи. Бормотал его сейчас себе под нос и чувствовал, что оно могло быть написано под влиянием какой-то зловещей колдовской сиесты. Неподвижный зной заставлял вспомнить о южных странах. И вершины гор, и глубокие ущелья, и деревья, и пчелы, и ширококрылые птицы — все спало, как вблизи замка спящей царевны. Несомненно, и Элис спала. И красивые рыжеволосые служанки спали в своих комнатах. Перед Эффингамом промелькнул образ Кэрри —